и не спросила, можно ли. А зачем мне было спрашивать? Во-первых, ты со мной в большой дружбе. Во-вторых, я точно знала, что посмотреть эти записи ты мне не дашь. И добавила, язвя мое ухо, такой уж ты породы особенный. Какой? Да уж такой, сказала она. Она считала, что я трусоват. Не в том, конечно, смысле, что боюсь Старохатова, а в том смысле, что не желаю никуда вмешиваться, то есть в самом распространенном и ходовом в наш век понятии трусости. «Ты ведь у нас художник! Ты ведь у нас чистенький!» — продолжала Вера. «Ты умер бы, но не заморал лапок!» Тут я все же нашелся, сказал, что я не хочу, да и не умею превращать свой труд в жалобу, поданную на имя вышестоящего начальника. — Ладно, — отрезала она, — устраивай свою совесть, как ей мягче. И вдруг она как бы с вызовом выкрикнула. — Разве ты не для меня собирал эту коробку, эти записи? Конечно, с иронией. Конечно, выкрикнула она с иронией и насмешкой. Так кричит напоследок удачливый вор. А я онемел. Я словно бы вдруг понял, сам себя понял. Я словно бы услышал свое подсознание. Как знать, Вера? Да, она прочитала мои записи. Она уже давно догадывалась, что подобные записи у меня есть. Однако сама идея использовать их пришла неожиданно. Скорее всего, Веру в тот день вела интуиция. Она ведь знать не знала, что Аня пойдет в больницу и оставит ее одну. Зато она прекрасно знала, что ей попалось в руки, когда оно уже попалось. Она не рылась, она не искала. Она случайно наткнулась на коробку и выложенные листки, прочитав всего лишь одну 20-страничную запись, ну, на которой были обобраны Коля Оконников и Павлуша Щуриков, двое из всех. «Тебе повезло», — сказал я. «Не жалуюсь». «Ей повезло». Она сразу же наткнулась на листки, в которых были грехи, и только грехи Старохатова. Еще ей повезло, что Аня ушла в больницу к тете Паше. И еще повезло, что я вдруг не явился домой. Короче, ей повезло, потому что она долго ждала свою минуту. Она наскоро переписала в книжицу факты навязанного соавторства, переписала даже характерные, подстерегающие добычу разговорные реплики Старохатова, все вплоть до примерного числа и месяца, когда эти разговоры состоялись. И вот с этим-то топором Вера отправилась в Госкомитет по кинематографии к тому самому представителю. Он ее принял, он ее помнил. Вера была спокойна и деловита. Топор лежал в ее сумочке. В обыкновенной дамской сумочке. Ты почитала ему вслух? Да. Долго читала. Я никуда не торопилась. Выслушав Веру, представитель Госкомитета вызвал Старохатова к себе, и они вновь почитали вслух, и состоялся как бы второй раунд того самого обсуждения. И представитель Госкомитета снял Старохатова приказом, отстранил от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. Не в тот же день, конечно, но почти в тот же день. Топор был что надо. «Я не стала тебе сообщать», — сказала Вера. «Мои записи я там же с общего согласия уничтожила. Решили закончить дело без шума и огласки, без скандала, без. Но теперь-то ты, наконец, работаешь в школе?» Она усмехнулась. «Работаю», — и сказала. «До свидания. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Еще в самом начале разговора я спросил, как ей работается в школе, и Вера ответила, что тоскливо. И я не мог не подумать, что Старохатову сейчас тоже не сладко. Лишенный деятельности, сидит он сейчас в своей квартире, расслабленный и жалкой. А может быть, сидит и исходит тихой злобой. И злоба эта почти полностью достается его верной жене. Если не считать, что злоба ест его изнутри поедом, сжирает нутро. Что и говорить, Старохатов и Вера обменялись ударами. Каждый получил свое. Итог вражды. Глава 7. Аня улыбнулась. «Брось, милый, я ж тебя люблю. И тебе не надо стараться выглядеть лучшим, чем ты есть». Она говорила искренне, с любовью. И было ясно, что вольно или невольно, она смотрит теперь на меня, как на человека, который ничего особенного не добился. В ее словах, как всегда, было очарование неведения и молодости, но сквозь очарование нет-нет и уже проглядывал остренький ум —